Глава 5. Я проводила его долгим изучающим взглядом. Этот мужчина хорош настолько, что голову можно потерять при одном только взгляде на него. О, зачем я так подумала? Выходит, он понравился мне с первого взгляда. С одной стороны, это хорошо, что придется работать с красивым мужчиной. А с другой, надо не забывать, что я подписала дополнительное соглашение, обязуясь не влюбляться. И вот именно об этом надо думать постоянно. В ожидании нерасторопной Матильды я окинула взглядом зал. Просторный, светлый, с фонтаном посередине, за которым была широкая беломраморная лестница. Везде катки с огромными цветами и деревьями. Вдоль стен стояли консольные столики и вазы, а на стенах висели картины. Чуть поодаль группой расположились несколько диванов и кресел, образуя уютное место для посиделок. «И как только ума хватило прислуги входить через парадную дверь!» — услышала я недовольное ворчание со стороны и перевела взгляд на пухлую даму средних лет, направляющуюся ко мне. По одежде стало ясно, что это и есть та самая Матильда. Она подошла ближе, поправляя на ходу передник. «Отчего ты такая недогадливая?» — она вонзила в меня острый взгляд серых водянистых глаз. «Неужели сложно было обойти особняк и войти в дверь для прислуги?» «Простите, я не знала, что надо сделать именно так», — потупила взгляд, чтобы не выглядеть слишком дерзко. «И куда только Тимус смотрел», — продолжала ворчать Матильда. «Даже неизвестно, про кого она говорила. Я никого не встретила. Может, этот загадочный Тимус дежурил у начала подъездной аллеи, на которую меня перенес местный клерк? Не знала я, что у них тут так строго, а то не стала бы штурмовать дом с парадного входа». «Как тебя звать?» — завершила Матильда свою речь. Не дожидаясь ответа, она пошла туда, откуда только что пришла, и я поспешила за ней. «Камила Прим», — ответила я, попутно разглядывая великолепие интерьера. «Я Матильда, главная служанка», — представилась она, проводя меня через очередную комнату. Чем дальше мы отходили от центрального зала, тем прозаичнее становились комнаты. Видимо, мы перешли в крыло для слуг. Множество девушек и парней в одинаковых одеждах хлопотали по хозяйству, но при нашем появлении пытливо уставились на меня. «Сейчас покажу твою комнату и введу в курс дел». Она повела меня по длинному коридору, освещенному свечами в канделябрах. С обеих сторон были совершенно одинаковые двери. Матильда открыла одну из них. «Вот здесь будешь жить». Я вошла в светлую комнату с узкой кроватью и шкафом, у окна с белыми занавесями. Пристроился небольшой стол со стулом. «Здесь уютно», — отметила я. «Вот и славно, что нравится», — подытожила женщина. «Сейчас велю Берти принести тебе униформу. Переоденешься и найдешь меня на кухне». Матильда вышла, оставив меня. Я открыла чемодан, чтобы понять, что же в нем. Внутри была пара платьев. Вынула их и повесила в шкаф. Платья оказались куда привлекательнее того, что было на мне. Видимо, это для тех случаев, когда мне придется куда-то выходить со Стивом. Только куда? Я даже не могла представить себе хоть какую-то ситуацию, при которой он мог меня куда-то пригласить. В комнату вошла моя ровесница, светлые волосы, милое личико, и принесла униформу. «Я Берта», — представилась она, приветствуя меня улыбкой. «Камила», — назвалась я. «Главное временно забыть, что на самом деле я Катя, а то ситуация может стать нелепой, если представлюсь кому-то так». «Рада тебе», — девушка источала дружелюбие. «У нас дружные слуги. Только Матильда строгая. Но она рано ложится спать, и тогда мы собираемся на кухне и болтаем». «А разве вам не надо день и ночь убираться в доме? Я плохо представляла роль слуг в поместье. В моем понимании, эти люди сутки напролёт сновали с тряпками, наводя лоск. А у них, оказывается, принято мило проводить досуг». «В доме не настолько грязно, чтобы постоянно убирать», — рассмеялась Берта. «А хозяин добрый?» — это интересовало меня больше всего. «Который?» — своим вопросом она поставила меня в тупик. «А их несколько?» «Конечно. Младший господин добрый, всегда всем доволен. Он даже зачастую спускается на кухню, чтобы поболтать с нами, когда Матильда ложится спать. А его отец строгий. Зато его жена — милейшая женщина». «Жена младшего?» — растерялась я, даже не поняв, что речь идет о матери моего подопечного. «Нет, конечно», — рассмеялась Берта. «Младшего все женить никак не могут. Не влюбляется? Впрочем, что с него взять? Дракон? Действительно, как просто. Слово «дракон» объясняло все. Впрочем, для того я здесь и нахожусь, чтобы очаровать его. Только сидя в офисе, мне казалось это плевым делом, а сейчас стало ясно, что между нами социальная пропасть, преодолеть которую просто невозможно. С чего я взяла, что он влюбится в меня? Боюсь, самоуверенность меня погубит. Интересно, а что будет, если я не справлюсь с задачей? Что-то не помню такого пункта в договоре. Как я могла упустить этот нюанс?